Она охватила взглядом всех трех мужчин и добавила: «В общем, Дед Мороз был очень милым, и Тео изрядно повеселился. Вот только танков он так и не увидел». «Танков?» — в один голос воскликнули Руссо и Пьер Антони. «Лучше я в точности повторю вам рассказ Тео», — сказала инспектор по делам малолетних сеньора Скивони. «Дед Мороз наклонился над Тео, который стоял в двух шагах от мамы и никак не мог наглядеться на удивительных плюшевых мишек, и сказал ему: «Хочешь, покажу подарки, которые приготовил для тебя?» «Так вот же они!» — воскликнул Тео и показал на медвежат и другие игрушки. «Да, но тут нет твоих любимых танков. Идем, я тебе их покажу». Взял Тео за руку и сунул ему в рот мягкий-примягкий шоколад. Само собой, шоколад со снотворным легче и быстрее всего было сунуть Тео прямо в рот. Обычно маленькие дети долго возятся с серебристой фольгой, прежде чем надкусить плитку, а то и просто держат шоколад в руке. Потом они спустились по пустынной лестнице. Там стояла большая корзина. «Садись в нее». «Вот уж маме сюрприз будет», — сказал Дед Мороз. Тео уселся удобнее в корзине, покачался в ней, как на качелях, и уснул. На том его приключения в Риношенте и кончились. «Конечно, по лестнице», — пробурчал Рус. «Это можно было предположить. На эскалаторах и в лифтах полно народу, но никто не поднимается и не спускается по лестнице. Сплошные паралитики». «Вы говорите, сеньора, что танки — любимая игрушка Тео?» — обратилась доктор Скивони к Пауле. «Да, уже месяца четыре. Тео увидел как-то мультфильм с танком и влюбился в эту бронированную машину, которая делает человека неуязвимым. Муж часто в игре изображает из себя танк, держит Тео на коленях, а сам ползет по полу, стреляя ртом, пам-пам. Он веселится не меньше Тео». Доктор Скивони и Пьер Антони уже готовы были задать один и тот же вопрос, но Пьер Антони по-рыцарски уступил право быть первой даме. «А кто знал, что Тео больше всего любит танки? Ваш муж или вы случайно не рассказали об этом в каком-нибудь из своих интервью?» Паула задумалась. «С прошлой весны Джиджи не дает интервью. Понятно, он мог шутливо упомянуть об этом в разговоре с коллегами, но едва ли. Он очень скрытный, Джиджи. Надо у него самого спросить». Она наморщила лоб, напрягла память и, наконец, сказала почти с полной уверенностью: «Думаю, что знали об этом только домашние. Я и муж, моя мама. Верно слышал и Эфизио. Бедняга, он так любил Тео. Ну, может, еще какая-нибудь из моих подруг. Да, мадам Лупис часто видела, как муж играет с сыном в танк». Она нервно пригладила волосы, и от трех полицейских не ускользнуло ее волнение. «А, вспомнила, я говорила об этом с Массимино, ну, старшим сыном моего мужа», — неохотно пояснила она. «Выступает против отца. 2 года назад ушел из дома и связался с компанией экзальтированных юнцов, а те его эксплуатируют. Мне удалось установить с ним дружеские отношения. Время от времени мы встречаемся. Я стремлюсь не порвать окончательно нить, связывающую Массимино с семьей. Рассказываю ему о наших домашних делах, о его брате и сестре. Даю ему и немного денег. Со мной, может, потому что я еще молода, он готов беседовать. К тому же он знает, что когда захочет вернуться к нормальной жизни, то найдет во мне верного союзника». Она смутилась, опустила глаза. «Массимино в этом деле никак не замешан. Могу вам в этом поклясться», — с жаром заключила она. «Вы знаете тех юнцов, с которыми он вместе живет в подвале?» — спросил Руссо спокойным тоном, который, однако, не обманул Пьер Антони. «Нет, он мало о них говорит». Все же из его слов я поняла, что это одичавшие юнцы, жаждущие полной свободы, с которой не знают, что и делать. Они зарабатывают жалкие гроши, играя на улицах на гитаре.